Глава 12. Тактика или стратегия? Алекс обычно заканчивал рабочий день, изучая статистику идеальной лажи. Результаты сегодня были несколько хуже, чем вчера. После рекламного хода с половой идентификацией продажи игры уверенно пошли вверх, но теперь почему-то застопорились. Это означало, что шум стихал. Алекс недовольно поморщился. Скандальчик сразу планировался недолгим, ведь никаких законов они не нарушали, но еще на пару дней общественного гнева он искренне надеялся. Он загрузил ленту новостей. Вчера лажа упоминалась в 22 заголовках, а сегодня только в 6. Алекс наугад пощелкал по ссылкам, почитал, что пишут. Все выражали примерно одну и ту же мысль. Ссылались на мнение какого-то профессора психологии и признавали, что создатели ретро-игры имели право на такое смелое решение — определять пол людей в соответствии с их паспортными данными. Алекс быстро поискал исходный материал. Чего такого наговорил этот умник, что у него пиар-акция летит к черту? Профессор в серьезных очках, деловом джинсовом костюме и с ярко-малиновой шевелюрой очень подробно рассказывал о собственном опыте погружения в идеальную лажу. «Я сделал один важный вывод. При полной потере памяти и полноценной перезагрузке личности смена пола могла бы вызвать непредсказуемые последствия для психики. Думаю, что создатели идеальной лажи приняли единственно верное решение в данном вопросе, и мы все должны быть им благодарны. На своих приемах я часто встречаю пациентов…» Рейтинги этой видеозаписи зашкаливали, но в комментариях все больше интересовались, как попасть на прием к популярному профессору. У Алекса засосало под ложечкой. Значит, этот с малиновой шевелюрой перехватил эстафету и неплохо сам поднял гуманитарной рекламки. Теперь про игру забудут в течение ближайших 10 часов, и придется придумывать что-то новое. Впрочем, была и хорошая новость. На счете в банке впервые накопилась небольшая сумма. И теперь стоило подумать, какую из финансовых дыр лучше заткнуть. Зарплатную базу он пополнил, но на очереди горели счета за аренду, электричество, воду, вывоз мусора из офиса и за воздух. Да, их бизнес-центр гордился своей системой кондиционирования, но раз в месяц за это приходилось расплачиваться. Меньше напрягали регулярные платы за программное обеспечение и электронную бухгалтерию, но и о них стоило подумать. «Шеф, мы корректора будем искать? Нужно проверить новые названия», — пришло сообщение от Кира. Алекс задумался. Арамаис тоже что-то говорил об ошибках. Однако можно ли сейчас на ходу брать и поправлять текстовую базу? Когда его игрок заметил небольшие изменения в именах лягух, то чуть не вылетел из системы. А это было в самом начале игры, когда он еще не слишком там прижился. Интересно, что сказал бы профессор с малиновой шевелюрой. Наверняка начал бы рассуждать о неизменности созданного мира и хрупкости психики, которую нельзя подвергать таким испытаниям. Не дай бог, кого-нибудь из клиентов в игре заглючит и всплывет информация, что его лажа плохо сделана. Учитывая, что она и правда была плохо сделана, этот факт стоило тщательно скрывать. «Не будем. А если возникнут вопросы, скажем, что это стиль такой, ретро». Отбил он по-быстрому ответ и продолжил размышления. Еще они в этом месяце превысили информационный трафик, а из Африки спрашивали, сколько шлемов пойдет в следующий заказ и требовали частичную оплату. Звякнуло сообщение от Вик. «Самый популярный вопрос дня — будут ли у нас праздничные скидки?» «А какой у нас праздник?» — удивился Алекс. «О, праздников каждый день, до инфоперегруза. Сегодня день растворимого кофе, потом будет день поиска радуги, а скоро вообще великий праздник — день святого Исидора, покровителя пользователей компьютеров, интернета и геймеров. А еще…» Алекс не стал читать дальше и послал Вик знак «Стоп». Она поняла и больше к нему со скидками не приставала. Следующее сообщение от Дюди. Похоже, сегодня был день письменного общения сотрудников с начальством. Помощник сообщил. «Пересылаю вам письмо из муниципальной службы контроля безопасности бизнеса». В письме сухо сообщалось, что По результатам проведенной проверки были выявлены незначительные нарушения в организации рабочего пространства и условий труда сотрудников младшего юридически ответственного возраста, категории от 19 до 25 лет включительно, а именно недостаточная освещенность рабочего места, плохая организация доставки на рабочее место горячего питания, а также длина рабочего дня, приближающаяся к критическому значению. Кроме того, зафиксированы нарушения рекомендаций по эксплуатации оборудования для удаленного присутствия сотрудников робота-аватара модели и серии. Робот, оказывается, требовал регулярного техосмотра, который у него был просрочен. А Вик, видите ли, в силу своего юного возраста, должна была регулярно питаться. Дальше указывалась сумма начисленного штрафа. Она удивительным образом совпала с той самой накопленной, для которой Алекс никак не мог найти применение. «Нет денег — нет проблем», припомнил он старинную мудрость и выставил на белом шлеме срок в 3 часа. Затем написал всем сотрудникам «меня не беспокоить» и нырнул в игру. Погружаясь в мир цвета и звуков, Алекс подумал, что один единственный раз он доверил своему самому ответственному работнику сделать что-то самостоятельно, не проверил потом, и в результате сразу штраф. Но почему так-то? «А знаете, сегодня у меня действительно была странная мысль перед пробуждением», — поделился игрок с Ромаисом. «Вот как», — заинтересовался тот. «И что снилось?» «Даже вспомнить ничего не могу, полная ерунда, как будто меня кто-то подвел». «Бывает», — задумчиво протянул Ромаис. Они сидели в трактире, глядели в окно на заходящее солнце и ждали еще 2 приятелей. «Хотел спросить». Решился игрок задать вопрос, который давно его интересовал. «Кто вы по специализации? Вроде лучник, а шары зажигаете как маг. А ваши банки-взрывалки — это что такое?» Ромаис откинулся на спинку стула. «Я выбрал себе гибридную специальность», — объяснил он. «Путь промежуточный между магом и лучником. Называется подрывник. Сначала я стал лучником, как и вы, а потом научился стрелять из пращи». «Третий вид нашего оружия», — вспомнил игрок. — «Теперь понятно. А банки вы где берете? «В принципе, стрелять можно и простыми камнями, но, разумеется, эффект будет хуже. Поэтому я использую взрывчатые смеси. Приходится, кроме ветки лучника, развивать еще алхимию и руны, но надеюсь, что со временем это окупится, и я стану крайне эффективным бойцом». «Алхимия, понятно, чтобы самому себе зелье варить. А руны-то зачем?» — удивился игрок. «Я заходил к нашему книжнику, там даже за первый уровень нужны были 5 очков обучения». «Совершенно верно», — подтвердил Ромаис. «Это очень сложный путь, зато интересный. А без рун мне никак нельзя. Они позволяют работать с фолиантами, в которых можно найти множество интересных рецептов. Однако пока, если честно, у меня сплошные проблемы. Не хватает очков обучения даже на самое необходимое». Ромаис задумался. Игроку все это показалось безумно сложным. Вот есть же простая линейка, его будущий путь развития, от первой ячейки, которую он уже зажег, потом вниз, по основной ветке, и 2 раза направо, и вот она, его цель — огненный феникс. На крохотной картинке малюсенький лучник целился куда-то вверх пылающей стрелой. «Мне приходится больше очков вкладывать и в ловкость, и в интеллект, так как, по сути, мои бутыльки — это зелья», — продолжал рассказывать Ромаис. «Несколько неудобно при развитии, но результат того стоит». «Почему неудобно?» — удивился игрок. «Я тоже и в силу вкладываюсь, и в ловкость, и в обаяние». «Сразу во все? Удивился Ромаис. «Но в ловкость, разумеется, намного больше». «Еще жизнь добавляю и удачу», — пояснил игрок и понял, что, наверное, делает что-то не так. Ромаис глянул на него с интересом. «Тогда понятно, почему вы так много мазали». «Да и все остальные, возможно, тоже. Вы же лучник. Должны развивать в первую очередь ловкость, чтобы не промахиваться. Толку от вашего обаяния, если все стрелы мимо. А сила вам вообще нужна только для того, чтобы со временем более мощные луки брать. Там наверняка будет лимит по этому параметру. Сила удара стрелы зависит больше от напряжения тетивы, чем от ваших мускульных усилий». «Откуда вы так много знаете?» — удивился игрок. Ромаис удивился не меньше и вытащил из кармана свою книгу. «А вам разве такую не выдали? Тут все написано, причем очень подробно и понятно». Он перелистнул 2 страниц и показал игроку раздел «Развитие игроков». Тот вспомнил, что действительно видел у себя что-то подобное, но не стал тратить время на чтение. «Вот господин Порт наверняка все изучил и развивается правильно», — заявил Арамаис и подвинулся, освобождая место для Порт Дисаба. «Эти писульки!» — захохотал тот. «У меня голова уже на второй строчке разболелась. Чего тут читать-то, ясно же? Магия для магов, сила для меня, а ловкость вообще не знаю. Чтобы прыгать, наверное. А удача с обаянием мне и своих хватает». Он быстро сгробастал пробегавшую мимо Милу так, что та жалобно пискнула, и заказал себе две кружки пива. «Ну а вы-то, господин Атон?» — с надеждой спросил Арамаис четвертого знакомца, который тоже подошел к столу. «Вы должны были прочитать все внимательно?» «Ну, если честно, я... посмотрел то, что касалось развития магов», — включился тот в разговор. «Я вкладываю все очки в интеллект и немного в удачу. Думаю, это нормально». «Так, господа!» — Арамаис стукнул кулаком по столу. «Это просто безобразие! Теперь я понимаю, почему мы вчера едва справились с этим чудовищем. Вы же все неправильно распределяли свои очки развития. И что в результате? Все трое попасть не можете по врагу». Он обвиняюще потыкал пальцем в них. «А вы, господин игрок, не способны элементарную ледяную стрелу изобразить». Порт Дисаб схватил принесенную кружку и громко сдул с нее пену. «Кстати, бойцу с мечом магия тоже может пригодиться в бою», продолжал разносить их Арамаис. «Например, для лечения. И уж, конечно, лучник не должен умирать от одного единственного удара». «То есть вы считаете, что все проблемы были только от этого?» — спросил его Атон. «Несомненно. Вот вы, например». «А я считаю, что дело было в неправильном распределении наших усилий», — перебил его Атон. «Вот вы, например, господин Арамаис, своими руками убили господина Порта». «Я же не специально!» — заорал Арамаис так, что на них начали оглядываться остальные посетители. «Конечно, не специально. Просто он стоял неудачно и не давал вам возможности кидать ваши прекрасные заряды. Каждый из нас дрался так, будто он один». Игрок вспомнил свою смерть по вине Порта, когда тот оставил его перед чудовищем, и решил, что Атон в чем-то прав. «Знаете, на самом деле, если бы все ваши ледяные стрелы попадали по цели...» «А если бы мы с вами скоординировали обстрел...» Арамаис с Атоном заспорили не на шутку. «Да нормально, мы вчера эту тварь разнесли», — заявил Порт. «И можем кого угодно здесь завалить». Спорщики замолчали и уставились на него. «Кстати, вы, помнится, рассказывали, что не могли в лесу мух завалить», — заметил Арамаис. Порт смешался. «Ну, они жалить начали, твари. Я еще силу увеличу и к ним вернусь». «До вашего удара уже поди на пятерых мух хватит», — заявил Арамаис. «Немного ловкости, чтобы увернуться от укуса и увеличить скорость боя, и у вас вообще проблем бы не было». «А я считаю, что и с таким развитием, но при правильной тактике, господин Порт смог бы с ними справиться. Растянул 5 целей по цепочке и побил каждую спокойно». «Да он попасть по ним не может!» «С чего это я не могу попасть?» — возмутился Порт. «Помолчите!» Удивительно дружно заорали на него Арамаис и Атон. «Господа», — решил вмешаться игрок, — «вы зря спорите. Оба правы. И развиваться надо правильно, и тактику боя планировать». Он испугался, что недавние знакомцы сейчас поссорятся не на шутку. Отвлечь бы их чем-нибудь. «Предлагаю пойти прямо сейчас в лес и попробовать ваши слова на деле», — придумал он на ходу. «Отлично! Давайте гремлинов побьем», — поддержал его Порт. «Мне о них фермерша рассказала. Я сунулся сам, но не успел, время закончилось. Эти синие цифры вообще кто придумал? Вечно мешают». Четверо господ переглянулись. «Ну, если честно, меня эти твари в воду кинули», — протянул Арамаис. «А меня сначала еще в муке вывалили», — признался Атон. Все дружно посмотрели на игрока. «А я с фермершей не знаком, но помочь местным всегда рад». «Значит, так и решим», — хлопнул по столу Атон и поднялся. «Ничего закупить не нужно, стрелы, еда». «Подождите», — остановил его игрок. «Я хотел перед нашим походом лук купить, но кошель закрыт был. Я, кстати, поэтому так много мазал. — проговорил он быстро и с вызовом глянул на Арамаиса. «Всё-таки он бывает порой неприятнейшим типом». «Хотите средний лук охотника купить?» — поинтересовался тот. «Я бы на вашем месте не стал». «Это почему ещё?» — поразился Порт. «Если есть оружие посильнее, надо брать, и всё». «У вас какой сейчас уровень?» — спросил Армаис. «Восьмой», — ответил игрок и важно оглядел компанию. Он не мог видеть параметры других господ, но знал, что является тот самым старшим. «И на этот лук вы наверняка долго копили», — продолжил Арамаис. «Да, ну и что?» — возмутился игрок. «А то, что буквально два уровня спустя на десятом вам станет доступен гораздо лучший лук ворона. Он будет давать ещё бонусы к силе удара и меткости, и вам опять придётся на него два уровня копить. Мой вам совет — приберегите деньги и купите потом его». Все замолкли, поражённые простой логикой этого рассуждения. «Звучит разумно», — заметил Атон и с сожалением глянул на свой посох странника. Игрок знал, что он купил его буквально пару дней назад, и, возможно, ситуация тут была похожей. «А вы ещё и всё будущее оружие изучаете?» — буркнул Порт. «А вы разве нет?» — поразился Арамаис. «Это же интересно». Игрок быстро сбегал в лавку, но купил себе только запас стрел. Все остальные осмотрели инвентарь и пришли к выводу, что скряга-кошель сегодня обойдётся без их монет. Компания из четырёх господ выглядела внушительно, когда они шли по улице Малохи. Они были на сегодняшний день одними из самых сильных здесь. Игрок достиг восьмого уровня, остальные — седьмого и шестого, но большинство других господ всё ещё топтались на третьих-четвёртых и сравниться с ними не могли. Когда они подошли к реке и увидели вдали мельницу, Атон собрал их в кружок. «Давайте, рассказывайте, что будем делать», — проговорил Порт Десап громовым шёпотом. «Да не шипите, они нас не слышат», — отдёрнул его Арамаис. «В целом план такой», — начал рассказывать Атон. «Господин Порт, боец ближнего боя». «Это точно», — довольно протянул тот и погладил свой меч. «Господа игрок и Арамаис, наоборот, близко к врагам не подходят, обстреливают их издалека». Оба согласно закивали головами. «От вас, господин Порт, требуется блокировка противника, а от них — поддержка. Арамаис, обратите внимание, когда целей будет много, старайтесь попадать по массе противников, стоящей сзади. Так вы и максимальный урон нанесёте, и нашу скалу не повредите». «А скала — это кто?» — уточнил Порт. «Это вы, несомненно», — улыбнулся Атон. «А вы что будете делать?» — спросил игрок. «В зависимости от ситуации. Или тормозить врагов, или обстреливать их, или лечить нашу ска... господина Порта. Господин игрок, а вы, пожалуйста, концентрируйтесь не на заторможенных целях, а на самых близких. Ваша задача — не дать врагам подойти к нам на расстояние удара». «Хороший план», — признал игрок. «Нечего делать». «Всё кристально ясно», — поддержали его остальные. «Ну что ж, тогда вперёд», — скомандовал Атон, и они побежали к старой мельнице. У сломанных дверей на земле валялось гигантское мельничное колесо. «Сильные гады! И как они его сняли?» — пробормотал Порт. Дверной проём был тёмен и пуст. Все попытались издали заглянуть внутрь, но ничего не увидели. «Вытянуть бы их сюда», — пробормотал Атон. «Господин Арамаис, пульните туда ваш заряд», — предложил игрок. Тот кивнул и зарядил прощу золотистым бутыльком. Зелье попало куда-то внутрь здания, раздался достаточно громкий бух, и из дверей повалил дым. «Я дымовуху заправил», — начал объяснять Арамаис, но тут наружу посыпались гремлины. Все их уже видели и не удивились, а вот игрок застыл от неожиданности. Гремлины были похожи на маленьких ушастых старичков. Сморщенные тёмные мордочки скалились жёлтыми зубами, а ловкие ручки, казалось, так и норовили что-нибудь сломать или стащить. Вооружились они кто чем смог. Одни размахивали заострёнными палками, другие — цепями, а самый крупный — с железным ведром на голове. Откуда-то стибрил короткую пику. Уродцы сгрудились у входа, пытаясь найти противника. И он к ним тут же прибежал, с громовым криком размахивая блестящим мечом. Дальше всё продвигалось в точности по плану господина Атона. Почти по плану. Гремлины действительно окружили Порта и начали тыкать в него своим разнородным оружием. Тот рычал и рубил их, не разбирая, куда лупит. Большая часть врагов застряла в доме. Толпа, окружившая мощную фигуру скалы, не давала выйти остальным. Лишь трое из вышедших гремлинов не поместились в кружок нападавших и начали продвигаться вперед. Атон, Игрок и Арамаис пытались их обстреливать, но никак не могли попасть в верткие цели. Наконец, одного все-таки задело тормозящее заклинание, и Игрок тут же радостно начал посылать стрелы в него. Удобно ведь по-стоячему. Однако пару секунд спустя он вдруг почувствовал болезненный укол в ногу, и его красная полоса резко полетела вниз. Грязный обломок швабры в руках у гремлина оказался достойным оружием. «Куда стрелял? Почему он дошел?» — завопил Атон. Игрок автоматически выпустил стрелу почти в упор по кривляющейся физиономии и просто смел врага. Однако на его месте тут же появился второй. «Эй ты, держи!» — гаркнул Арамаис и кинул гремлину свое золотистое зелье. Для взрыва бутылек должен был сломаться, и гремлин не подвел. Захихикал и тут же открутил у хрупкого сосуда горлышко. Взрыв получился таким сильным, что задело всех без исключения. 3 секунды! — донеслось до полуоглушенного игрока. Он тщательно прицелился и выстрелил в единственного заторможенного врага, пока тот не побежал на них. Одновременно в эту цель прилетел ледяной заряд и еще один взрыв-бутылек, так что от человечка даже следа не осталось. Арамаис, Атон и Игрок переглянулись. За все это время они успели уложить только 3 гремлинов и сами чуть не полегли, а вокруг Порта уже валялись на земле 5 или 6 мертвых врагов. Как только место в круге освобождалось, из двери тут же выскакивал новый. «Вы помогать-то будете?» — крикнул их боец ближнего боя, и все 3 спохватились. Вокруг Порта по очереди замелькали стрелы игрока, синие искры магии лечения и взрыв-бутыльки, который Арамаис теперь старался закидывать в окно мельницы. Гремлины пищали и хихикали. Скоро Порт добил последнего, и 4 господ устало опустили оружие. «Думаете, все?» — спросил Арамаис. «Сейчас узнаем», — проговорил Атон и первым зашел в закопченный дверной проем. Все потянулись за ним. В доме было пусто и удивительно тихо. «Вы как-то не слишком мне сначала помогали», — протянул Порт укоризненно. «Да, если честно, этот бой тоже не был образцовым», — признал Атон. К счастью, Порт долго не умел дуться. «Ого! Да у этих поганцев есть деньги!» — довольно заявил он, обыскав один из трупов. Арамаис поморщил нос. «И нечего кривиться. Со всех врагов должно быть что-то полезное, иначе зачем их бить?» — наставительно объяснил ему Порт и вышел на улицу. Пошарить в карманах у тех гремлинов, что остались лежать в траве. Игрок, Арамаис и Атон переглянулись и решили, что их друг прав. После обыска останки врагов просто исчезали, таяли на глазах, поэтому скоро мельница осталась закопченной от взорвавшихся зарядов, но чистой от захватчиков. «У меня с 3 гремлинов нашлось 5 монет», — громко произнес Атон и высыпал на грязный стол небольшую горстку золота. 7 с 4, — добавил свою долю Арамаис. «А у меня 22 монеты, 3 куска сырого мяса и 1 ржавый кинжал». — отчитался игрок. «Эффективно», — удивился Атон. «Скольких же вы обыскали?» «Один сундук под лестницей», — объяснил игрок. Он не стал добавлять, что для вскрытия опять применил воровское умение. Как-то неудобно стало. 16 монет с 12 гадов», — высыпал свою кучку золота, вернувшийся с улицы Порт. «Итого ровно 50 монет», — подвел итог Арамаис. «Очень неплохо». «Разделим на 4? — спросил Порт. «Нацело не делится», — заметил Арамаис. Всем стало немного неловко. «Тогда пошли в трактир и все вместе поужинаем на эти деньги», — предложил игрок. «Кажется, нам всем требуется восстановить запас здоровья». «Отличное решение», — ответил за всех Порт. На обратном пути Атон и Арамаис вернулись к своему спору. «А знаете, я пришел к выводу, что вы были правы», — заявил Атон, вышагивая в густой траве. «Я и правда попадал из рук вон плохо. Как только получу новый уровень, сразу вложусь в ловкость». «Нет, знаете, это я пришел к выводу, что вы правы», — не согласился Арамаис. «Мы не вывели противника из дома, и в результате я большую часть боя просто стоял и смотрел, как дерутся другие. Тактика тоже очень важна». «Зато я был молодец», — заявил Порт. И все дружно уверили его, что это именно так. Уже подходя к таверне, игрок тронул Арамаиса за рукав. «Пожалуй, мне нужен будет ваш совет по поводу развития». Приступил он сразу к делу. «Может, составите для меня план, и я просто буду ему следовать, а то каждый раз думать и выбирать, куда вложить очки, сложно». «И мне», — подключился Порт. «И мне, пожалуйста, тоже». Не отстал от других Атон. «Хорошо, только при одном условии», — ответил Арамаис. Все остановились, чтобы послушать его. «Я только что пришел к выводу, что путь развития подрывника, конечно, хорош, но в одиночку мне будет сложно». Атон, понимающе закивал. «Если честно, до нашей встречи я не слишком-то удачно тут воевал», — признался Арамаис. «Да», — согласился игрок. «У меня тоже проколы случались». «Поэтому есть предложение», — продолжил Арамаис. «Может, в дальнейшем мы с вами будем работать вчетвером? Кажется, из нас получилась неплохая команда». «А я мог бы продумать боевые тактики для разных условий», — загорелся Атон. «Разумеется, если мы примем такое решение». «Я буду очень рад», — искренне ответил игрок, и все посмотрели на Порта. «Ну, не бросать же вас, задохликов», — захохотал тот. «Вы же только издали молодцы, а без нормальной скалы и 5 минут не протянете». Все дружно рассмеялись и протянули друг другу руки. «О, господа образуют группу, я смотрю», — заметил трактирщик, пытаясь протиснуться в дверь своего заведения мимо них. «Группу?» — удивленно переспросил Атон. «Ну да, группу, группу», — заворчал трактирщик и попробовал сдвинуть Порта. Но это было не так-то просто. Игрок заметил перед глазами надпись. «Господин Атон 45 Атон предлагает вам присоединиться к группе. Принять предложение». Игрок рассеянно ткнул вариант «да». «У вас тоже появилось?» «Что это?» — загалдели все. «О, я вижу теперь ваши полосы жизни», — заявил Армаис, присматриваясь к товарищам. «И уровень, и даже ваши счетчики». Игрок понял, что он прав. Все эти данные теперь светились над головами его новых друзей. Даже закрыв глаза или отвернувшись, он продолжал видеть эти данные в виде мелких цифр на границе поля зрения. В бою будет крайне удобно. Можно оценить, кому нужна помощь. «Господа, допустите же!» — застонал трактирщик. «Я вижу, времени, чтобы отметить нашу новую победу, у всех хватит», — заметил Атон. «А подайте-ка, любезный, 4 кружки пива. Да побыстрее», — заявил новый командир и первым зашел в трактир.